Треть мясных суток. 16 октября 2005 года в 18 часов 35 минут из порта Гонконга вышел громадный 12-палубный бело-голубой паром с изображением пылающего сердца на массивной рубке. На борту парома находились 2490 братьев света. Все они были обретены братством в стране льда и в течение 2 суток собирались на судне. 8 таких же кораблей были уже в пути, но не потому, что братья и сестры из страны льда оказались самыми неорганизованными. Просто Гонконг был всего в 160 милях от места преображения. Другие паромы с братьями из других стран следовали к тайному месту своими путями. Погода благоприятствовала братству. В Гонконге стояла мягкая и теплая осень. Вечернее солнце подсвечивало высокие перистые облака. Бриз, к вечеру сменивший направление, не сильно дул на море. Паром дал 4 прощальных гудка, вышел из бухты и взял курс на юго-запад. Расположившись на этом огромном судне, братья и сестры света хранили спокойствие. Вся команда парома состояла из братьев света. В просторной кают-компании парома собрались 29 мощных, прикрывавших братство в стране льда. Здесь были Уф, Ода, Стам, Ефеп, Це, Ма, Борг, Ну, Ами и другие. Все они сидели в удобных креслах, расположенных четырехугольником. Образование кругов и разговор с сердцем на корабле были категорически запрещены. Братство берегло энергию сердец для великого преображения. И лишь 2 из 29, храм и горн, не восседали в креслах, а покоились в ваннах из толстого стекла. Ослабевшие и состарившиеся тела их были погружены в молоко высокогорных яков, смешанная со спермой молодых мясных машин. Только их лица, изможденные великой работой и испещренные бесчисленными морщинами, виднелись над белой поверхностью. В кают-компании стояла абсолютная тишина. Каждый из присутствующих готовил себя, понимая, что до великого преображения осталось не более 9 часов. Когда корабль вышел в открытое море и береговые огни пропали, веки храм дрогнули. Сразу же 2 неизменных помощников храма, Дбо и Меф, приблизились и стали осторожно поднимать ей веки. Глаза храма открылись. Дбо нажала кнопку в изголовье ванны, выдвинулся тонкий полупрозрачный микрофон, замер возле морщинистых губ храма. Бледно-голубые глаза храма обвели собравшихся, губы с трудом пошевелились, разошлись. Храм глубоко вдохнула, выпустила воздух из губ и произнесла «Слава свету!». Ее слабый, еле различимый шепот, усиленный динамиками, поплыл по кают-компании. «Слава свету!» — ответили собравшиеся. Никто не осмелился ответить сердцем великой сестре. Каждый понимал важность происходящего. Каждый берег себя и ее. Храм тоже берегла свое могучее сердце для последнего разговора. Поэтому сейчас братья говорили на языке мясных машин. «Здесь все?» «Все, храм?» — подтвердила Це. «Запрещаю себе ведать, поэтому спрашиваю вас на чуждом языке». «Мы понимаем тебя, храм», — ответил Ода. «Я хочу дожить», — шептала храм. «Ты доживешь», — уверенно произнес Уф, — «и все мы доживем». «Сколько осталось ждать?» 3 мясных суток, — ответил Геняхна, командующий движением корабля. «Много ли слабых?» 146, — ответил Борг. «На нашем корабле 16». «Есть ли очень слабые?» «Есть, храм. Братья Арип, Дло, Юц и сестра Сан». «Все ли сделано для поддержки?» «Все, храм». Храм замолчала, шевеля губами. Глаза ее полуприкрылись. Прошло несколько долгих минут, храм снова втянула в себя воздух, зашептала. «Сколько совсем малых?» «Двое». «Какие они?» «Брату Хажети 2 месяца, брату Моон 4 недели». «Им нужна внешняя поддержка». «Мы позаботились о ней». «Кто поддержит их в круге?» «Двое недобитков». Храм задумалась, осторожно облизала губы. «Где они?» — спросила она светящим шепотом. «Здесь, на корабле», — ответил Уф. «Я хочу видеть их». Уф кивнул 4 братьям. Они вошли в лифт, отправились вниз и через некоторое время вернулись, неся спящих Бьорна и Ольгу. Их положили на ковер в центр кают-компании. Храм остановила свой взгляд на них. «Когда они проснутся?» «Через 4 часа», — ответил брат Ев. «Вы уверены, что они помогут нам?» «Мы уверены, храм», — ответил за всех Уф. «Будут ли в круге еще недобитки, кроме этих?» «Нет, только 2». Храм задумалась, потом произнесла. «Разбудите Горн. Мы хотим посмотреть этих 2». Дбой и Меф положили свои руки на голову Горн, и вскоре он открыл глаза. Храм подождала, пока Горн окончательно проснулся и пришел в себя, и осторожно тронула его сердце. Сердце Горн отозвалось. Небольшое тело его, погруженное в ванну, вздрогнуло. Слегка выпученные глаза уставились на 2 спящих. Храм и Горн заговорили сердцем. Они смотрели лежащих на полу Бьорна и Ольгу. Это продолжалось 27 минут. Затем сердца их смолкли. Горн зевнул, вздрогнул, колебля молочную поверхность вокруг его седой головы, и снова погрузился в сон. Храм осторожно выдохнула и вдохнула. «Воды», — попросила она. Дбо поднесла к ее губам фарфоровый поильник с теплой ключевой водой, подслащенный медом диких алтайских пчел. Храм сделала 2 маленьких глотка, перевела дух, глотнула еще. Дбо осторожно промокнула ее старческие губы. «Мы видели этих 2», — произнесла храм. «Они помогут кругу. Оставьте их здесь». Все облегченно зашевелились. «Брат Ев не зря собирал недобитых», — заговорил Стам. «Он ведал...» «Недобитые. Прослойка между нами и мясными», — зазвучал усиленный динамиками шепот храм. «Только они способны оказать последнюю внешнюю помощь, потому что в них есть тоска по свету», — кивнула Це. «Хотя они не знают о ней», — тряхнул густой бородой Ода. «Да, они не знают о ней», — произнесла храм. «Поэтому они помогут нам». «Эти 2 были лучшими из всех недобитков, собранных братом Ев», — сообщил Уф. «Когда им дали возможность бежать, они сами поднялись наверх к престолу». «Я знаю», — тихо прошептала храм и прикрыла глаза.